Если я, будучи человек немощный, когда захочу сделать что-либо заключающееся в пределах моей возможности, то сделаю. Например, захочу написать сочинение и напишу. Захочу излечить болезнь и излечу. Захочу сделать вещь и сделаю, например, построить дом, храм и построю. Или, например, скажу одному «приди» и придет, «отойди» и отойдет, «сделай то» и сделает. То Бог ли, всемогущий, не сделает всего, что только вас хочет? Бог наш на небеси и на земли, вся елика восхоте сотвори. Если человек иногда только скажет два слова, чтобы было то-то и бывает, хотя не вдруг, а через несколько времени, то не сделается ли вдруг все, что наречется от слов Творца? Не от одного ли его слова вдруг сделается все, что он не восхочет? Той рече и быша, той повеле и создашеся. Мы не творцы людей, а они, по нашему слову, делают так много. Мы не творцы вещей, но вещи по нашему желанию и действию принимают тысячи форм, служат для бесчисленных потребностей и удовольствий. Мы не творцы вещей, но творим из вещества великие и малые предметы. Сам ли Творец, везде сый и вся исполняяй, по слову коего все пришло из небытия в бытие, по мысли, по воле и по слову коего сотворено и существует все бесконечное разнообразие вещей, не сотворит, что восхочет? Если врач человек оживляет иногда полумертвого по причине знания своего дела и по искусному меткому воздействию на причину болезни, то творец ли врачей и врачевания не исцелит одним хотением и словом всякой болезни? Творец ли не воздвигнет и мертвеца одним словом своим? Дадим славу ему мы, маловерные, и скажем ему от сердца: вся возможна тебе, владыко, невозможно же тебе ничто же. Аминь.